Значит, люди погибли ни за что, ни про что. Лучше было бы умереть самой, не выдержал я. Закрой рот и для разнообразия пошевели мозгами, а не языком. Но сотрудничать с бесноватым убийцей этот человек нужен Маку и мне. Человеку предстоит работа. Вопрос не в этике, а в целесообразности. Мы, кстати, знаем, почему Карл остервенел. Теперь надо установить лишь одно, каким образом он собирается ударить вновь, и где, и когда. Я уже знал ответы почти наверняка, пожалуй, просто наверняка, но уведомлять Марту без крайней нужды было бы, говоря мягко, величайшей глупостью. Зачем? Зачем он убивает? Андерс Янсен, выходец из Норвегии, пояснил я, и сохранил в крови нечто берсеркерское. Поскольку все, имеющее касательство к простейшей культуре, остается для тебя непроницаемой тайной, сообщаю. Берсеркер, или просто берсерк, означает в переводе «воин-медведь». Викинги, это мореплаватели были такие, опаивали самых свирепых, сильных и вспыльчивых бойцов особым дурманящим соком. Человек приходил в полное, неукротимое исступление и наступал во главе отряда, круша направо и налево, покуда не убивали его самого. И правильно, с жаром перебил Марта, или покуда неприятель не ударялся в паническое бегство, продолжил я. Берсерки в некотором роде очень смахивали на японских камикадзе, даже сражались без доспехов, только холщовая рубашка на плечах да меч двуручный. Марта отмолчался. Разок-другой мне доводилось удерживать Карла от неимоверных глупостей, когда старинная струнка начинала звенеть в норвежском сердце. И как удерживать? Чуть не верхом на парня садиться. — Не понимаю, куда ты клонишь? — промолвила Марта. — Причем здесь, как их, берсерки? — Ежели на Карла напал подобный стих, — терпеливо растолковывал я, — дела плохи. Это значит, парень решился умереть, но для компании прихватить побольше супостатов любой ценой, любыми доступными средствами. О, Господи! Но я утешаюсь простым соображением. В этом случае следовало бы захватить винтовку, побольше патронов, залечь на крыше высокого дома и стрелять по людям в полицейских мундирах. Стрелять безостановочно. Беспощадно, без оглядки на собственную сохранность, показать мерзавцам разницу между беззащитной, безвредной девочкой и профессиональным истребителем. Собеседница моя заметно вздрогнула. Янсен же, как видишь, избрал проволочную удавку, хотя стреляет не хуже, возможно, лучше меня. Вывод? Марта пожала плечами. Вывод: за трех убитых студентов, трое удавленных фараонов. «О чем тебе знать?» «У самого скандинавские предки были», — осклабился покорный слуга. «И я либо взялся палить направо и налево, либо начал убивать очень-очень избирательно, по себе сужу, оттого и знаю. Убитых пока только двое, правильно. И третий кандидат в покойники сомнений не вызывает. Поднимайся». «Зачем?» «Переоденься в человеческое платье, купленное поутру и поутру же отвергнутое с презрением. Повторяю, привлекать ненужное внимание к нашим особам нельзя. Хорошо, только отвернись». «Разумеется». Перемена оказалась разительной. Вместо оборванки, напоминавшей вымахавшего, отупевшего и обнаглевшего гавроша, перед мной очутилась довольно изящная, весьма привлекательная молодая женщина. Длинный светлый парик не спадал на спину и плечи блестящей шелковистой волной. Синяя летняя блуза без рукавов, короткая белая юбка, белые же сандалии. «Лорна, просто кладезь премудрости», — произнес я, выдержав надлежащую паузу. «Тебя и отец родной не признал бы. Да, маскировка подходящая». «Боже ты мой, как это поколение вообще умудряется понимать друг друга?» «Чувствую себя», — проронила Марта, вертясь напротив зеркала, — «настоящий Мата-Хари». Хоть о ней слыхал, и на том спасибо. И вспоминаю, что ее, в конце концов, расстреляли. Автомобиль остановился. Я соскочил наземь, окинул окрестности внимательным взглядом. Мы затормозили на обочине маленького проселка под сенью тополей, высасывавших воду из пересохшей почвы длинными, уходившими в неведомую глубь корнями. На расстоянии мили виднелся домик. Туда и убегала по равнине грунтовая дорога.